Когда магические заклинания столкнулись, произошел еще больший взрыв и все заволокло дымом. Акина начала собирать энергию из окружающей среды, чтобы запустить свой гром в Юбилуну, прежде чем та успеет атаковать, и была шокирована, когда к тому времени, когда дым рассеялся, Юбилуны нигде не было. «Мы что, теперь играем в прятки? Пусть эта старшая сестра немного подшутит над тобой», — сказала Акина, выпустив накопленный гром, чтобы нанести ущерб окружающему пространству посредством ковровой бомбардировки. В смотровой комнате сама пил вино с Райзером и говорил: «Твоя королева довольно умна». «Ага, если бы она не была умной, я бы не взял ее своей королевой». Райзер улыбнулся при мысли о Юбилуне. Сбоку от них Ая спросила: «Почему она убежала?» «Это просто, чтобы заставить врага бесполезно растратить свою энергию», — сказал сама. «Понимаешь, у королевы Гримари больше природных запасов, чем у Юбилуны, и если это будет борьба на истощение, она проиграет». Убегая таким образом, когда враг накапливал силы, Юбилуна сохранила свои резервы и заставила вражескую королеву тратить энергию. «Это верно», — сказал Райзер. «После нашей битвы со всеми этими бродягами Юбилуна поняла, как много энергии она тратит впустую, так как устает слишком быстро. Поэтому она начала планировать, как потратить как можно меньше энергии и при этом максимально увеличить то, что она действительно может сделать в драке или в рейтинговой игре. Она хороша в планировании», — сказал Райзер. После той ночи Райзер и его пэр ежедневно тренировались, отдельно и в группах, чтобы подготовиться на случай нового подобного нападения. Поскольку они не тратили время на школу, то могли каждый день проводить тренировки, не сильно меняя свой образ жизни. Правда, пока Риас и ее пэры тренировались неделю без перерыва, чтобы сократить разрыв, Райзер и все его пэры тренировались дольше, и с некоторыми членами пэра Рувала, старшего брата Райзера, занимающего семье место в рейтинговых играх, разрыв увеличился, а не уменьшился. Юбилуна время от времени выходила из укрытия, чтобы выстрелить в Акина, которая взлетала в воздух, чтобы лучше видеть местность. После каждого выстрела Юбилуна быстро уходила, но со временем все больше зданий разрушалось от грома Акина и мест, где можно было спрятаться, становилось все меньше. Эта игра в прятки продолжалась около получаса, пока Акина не упала от усталости, а Юбилуна, увидев это, приблизилась, чтобы нанести завершающий удар. Райзер ухмыльнулся и сказал: «Все кончено». Сама, однако, сделал фейспалм и простонал: «Да, Юбилуна проиграла». Он сказал это, шокировав Райзера, который посмотрел на сцену как раз вовремя, чтобы увидеть, как Акина внезапно вскочила и выпустил святую молнию в Юбилуну, заставив ее закричать от боли и проиграть матч. «Что? Как?» – прошипел Райзер, а сама вздохнул. Королева Гримари притворилась слабой, но она немного притворилась. Ее игра была ужасной, ну с моей точки зрения, так оно и было, но это, вероятно, ввело Юбилуну в заблуждение, и она потерпела поражение с одного удара. Жаль, но она должна была победить, но энергия святого типа очень опасна для дьяволов, а королева Гримари – наполовину падший ангел. То, что она может использовать святую энергию в каком-то виде, должно быть возможно, но интересно, как она действует с ее демонической энергией. Пока сама объяснял это, ему вдруг пришла в голову мысль: «Может быть, она согласится помочь мне в моих исследованиях, я могу пообещать, что никаких шрамов не останется». Райзер удивленно смотрит на Сому и говорит: «Брат, должен сказать, иногда ты меня немного пугаешь». Сама просто пожал плечами: «Если я пугаю страшного демона из ада, значит, я что-то делаю правильно». Сама сказал это с ухмылкой, которая заставила Райзера рассмеяться, несмотря на то, что Юбилуна только что была повержена. Причина, по которой Райзер не слишком беспокоился о своей подруге, была очень проста. Его дом был тем самым домом, который производил слезы Феникса, исцеление некоторых ожогов было бы буквально делом нескольких секунд, а атака Акина не была достаточно сильной, чтобы нанести непоправимый ущерб Юбилуне. Скорее всего, ей не понадобилось бы 5 минут, чтобы подойти и сесть к нему на колени, прося, чтобы ее побаловали после того, как над ней поиздевалась королева-соперница, использующая святую энергию. Затем Райзер посмотрел на правила, установленные в документе, который был быстро подписан между ним и Риас, и вздохнул о том, насколько нелепым является все это дело. «Знаешь, с тем, как она себя ведет, я и сам думаю над тем, чтобы отменить брак», — сказал Райзер, с отвращением глядя на соглашение. Глава 105. Сама вздохнул и кивнул. Насколько сама мог судить, этот договор был составлен человеком, не имеющим ни малейшего представления о политике или уловках. Если честно, то Райзер подписал договор только потому, что Серзикс был единственным, кто настаивал на этом соглашении, а Райзер не хотел провоцировать Люцифера. Правила этого боя были настолько очевидно подтасованы, что это было даже не смешно. Правило 1. Никакие предметы или силы святого типа не разрешены. Правило 2. Не разрешается заимствовать силу других сущностей. Правило 3. Не разрешается изгонять противника с арены боя. Правило 4. Любой урон с целью убийства означает дисквалификацию и мгновенный проигрыш всей команды. Правило 5. Победившая сторона может определять время до начала следующего раунда с ограничением в 1 час. Правило 6. На арену нельзя проносить никакие исцеляющие предметы. Правило 7. Эта дуэль чести закончится после того, как одна из сторон уничтожит всех участников. Правило 8. Перед началом поединка запрещено принимать улучшающие препараты. Эти правила были явно разработаны с явной целью связать и ослабить тех, кто на стороне Райзера. Документ был составлен после того, как определились участники. Все это было сделано руками Риаса и одобрено Серзиксом. Сама был откровенно раздражен подобным идиотизмом. Было совершенно очевидно, что все это подстроено, но все было сделано так, словно тот, кто делал подтасовку, не имел ни малейшего представления о том, как это делается, и просто записывал все, что мог, чтобы получить преимущество. Для Самы было очевидно, что Риас действительно отчаянно хочет вырваться из этого брака. Почувствовав сочувствие, Сама положил руку на плечо Райзера и сказал: «Брат, мне так жаль тебя. Наверное, это печально, когда тебе не хватает харизмы до такой степени. Если хочешь, я могу дать тебе советы, как сблизиться с девушками», — сказал он, и Райзер фыркнул на это, а Ая покраснела и опустила голову от такого разговора. «Не беспокойся об этом, я более чем способен сам по себе. Просто», — вздох она, — «надоедливая избалованная принцесса, которая витает в облаках и думает, что она человек, без обид». Райзер сказал, а Сама отмахнулся от него: «Ничего, моя и твоя культура отличаются, и я могу это понять», — сказал Сама пренебрежительно. За это время Равелли и Сона просветили его относительно общества дьяволов, и он многое понял о том, как устроено общество дьяволов. Сама лучше вписывался среди дьяволов в плане культуры и поведения, чем Риас. Нет, он просто высокомерен, жаждет битв и власти, рогат, временами варвар, ему не хватает нормальной морали, он на своем месте, когда речь идет о политике и знати, любит делать все, что ему вздумается, и слишком гордится своей расой, одновременно ища способы получить выгоду от других или использовать их в выгодных для себя сделках. Видите, совсем не похож на дьявола. Сама задумался на некоторое время, а затем улыбнулся. «Не волнуйся, у меня есть способ помочь тебе», — сказал он, и Райзер поднял бровь. «Как? Не, сейчас я тебе не скажу, я объясню тебе позже», — сказал Сама и повернулся к Ае. Он видел, что ее руки были сжаты в кулаки и слегка дрожали, когда она смотрела на разрушение школы в том измерении рейтинговой игры, явно предвкушая предстоящую битву. «Ая, не волнуйся», — сказал он, испугав Аю, которая удивленно повернулась к нему. «А, не волнуйся», — повторил Сама. «Когда начнется битва, тебе просто нужно будет произнести волшебные слова, и все будет в порядке». Ая на мгновение растерялась, прежде чем вспомнила, что он имел в виду. Она положила руку на свою брошь и почувствовала некоторую уверенность в себе. «Я пойду», — сказала она с такой же уверенностью, как и он. «Я буду наблюдать, покажи всем, какая ты замечательная», — сказал Сама, и Ая засияла, выходя из комнаты. Райзер посмотрел на ее удаляющуюся фигуру и через мгновение сказал: «Брат, если будет опасно, я остановлю ее матч». Райзеру было абсолютно наплевать на этот матч, он ничего не терял, кроме, может быть, лица, но Риас уже потеряла гораздо больше из-за того, что вела себя как сумасшедшая девчонка, которая не может контролировать своих перов. По правде говоря, если только Серзикс не заставит его, Райзер уверен, что сможет сказать «нет» любой рейтинговой игре или чему-то подобному, на что Риас может попытаться надавить. Кроме того, Райзер был уверен, что его брат сможет победить королеву Риас и извращенного мальчика-игрушку Риас. Что касается Сейрарга, Райзер не может сказать наверняка, но это все равно не будет иметь большого значения, даже если сама проиграет наследнику семьи Баиль, поскольку сами не разрешат использовать часть его снаряжения, которая была бы особенно полезна против дьявола. Сама, однако, просто отмахнулся от него. «Райзер, не волнуйся. С тем, что я дал ей, я сомневаюсь, что эта королева сможет даже надеяться повредить ей. Черт, я не уверен, что смогу сразиться с ей, если она использует то, что я дал ей прямо сейчас, если только у меня не будет подготовлено противодействие», сказал сама, заставив Райзера удивиться. Он слышал от Равель, как сама справился с драконом, созданным из священных мечей, а также получил информацию, что сама может сразиться с Демарией, чтобы он не был уверен в себе перед ей, но что именно сама дал ей. В VIP-комнате Серзих спил вино, наблюдая за шоу. Как сатане ему разрешили иметь свою собственную комнату, он предложил Риасе и ее подругам остаться с ним в этой комнате, но они отказались, вместо этого они расположились в более просторной комнате внизу. Грейфия, наблюдая за матчем, не могла не высказаться. «Вы уверены, что ваши действия на этот раз были правильными, мой король?» «Конечно, в конце концов, это всего лишь развлечение для счастливого события», Серзих сказал легким тоном, заставив Грейфию вздохнуть. «Это твое мнение как сатаны Люцифера, или это твое мнение как Серзихса Люцифера?» — спросила Грейфия, заставив Серзихса слегка нахмуриться. По правде говоря, он понимал, что все может пойти не так, но он был слишком слаб против своей сестры и, по правде говоря, он не слишком высокого мнения о доме фениксов. Они были богаты, конечно, но их сильнейшая сила даже близко не могла сравниться с самим Серзихсом, и все это знали. Общество дьяволов было миром «сила делает право», а Серзихс был самым могущественным из всех. Это мое мнение. Кроме того, я ни к чему не принуждаю, просто даю шанс моей очаровательной сестренке, сказал Серзихс, и Грейфия вздохнула, размышляя, стоит ли ей болеть за Райзера, чтобы сделать своего мужа менее таким, или лучше болеть за Риас. Не ради девушки, Грейфия была вполне согласна с браком и считала, что Риас в значительной степени перегибает палку, а потому, что Грейфия боялась, что Серзих сможет убить Райзера у алтаря из чистой злобы. Гримория и их любовь к семье, Грейфия была только рада, что Серзихс не заставил ее носить этот брюнетистый парик после того первого раза, когда он назвал ее мамочкой во время секса. Серьезно, это было тревожно. Грейфия хотела спросить еще что-нибудь, но тут кто-то постучался, а точнее, выбил дверь ударом ноги. Глава 106. Серафал стояла в прихожей, ее нога все еще была поднята, когда она пинком открывала дверь, а Серзихс смотрел на нее, приподняв бровь. «Сера, я думал, ты слишком занята, чтобы присутствовать. Идем, идем, у меня достаточно мест, чтобы ты могла насладиться этим шоу вместе со мной», — сказал Серзих с очаровательным лицом, когда Серафал опустила ногу на землю. «Я не была занята. Я просто устала после выступления на моем шоу «Волшебная девочка Левитян» и остановки очередной политической катастрофы, когда седьмой сын дома Андромалиус решил, что хочет попытаться взять в качестве пешки одного из потомков Ра в свое перство. Нам повезло, что египтяне не были слишком злы, но все равно было очень неприятно мешать египетскому богу солнца сжечь несколько небольших поселений в Израиле», — сказала Серафал, присаживаясь на стул. «Ты много работаешь», — сказал Серзихс, наполняя свой бокал вином. «Кто-то должен это сделать, поскольку остальные явно не справляются с работой. В конце концов, Вельзевул, контролирующий исследовательский отдел, отказывается прислушиваться к просьбам и просто исследует все, что ему взбредет в голову, и Асмодей, контролирующий вооруженные силы, не желает делать больше, чем самый минимум, чтобы у нас хоть в какой-то степени была армия, а вы позволили нашей внутренней политической ситуации расколоться на несколько фракций, которые вы, похоже, не смогли объединить, и теперь пытаетесь заставить те дома, которые нас слушают, потерять единство, которое удерживает нас от открытой гражданской войны», — сказала Серафал, заставив Серзихса вздрогнуть. «Да, внутренняя политика дьяволов представляла собой гигантский беспорядок, который едва держался, и не благодаря личным усилиям Серзихса, даже если бы он был сатаной, ответственным за это, а из-за политических махинаций Зикрама Баэля. Воистину, общество дьяволов было миром «сила делает право», и Серзихс был самым могущественным из них, но он не имел таланта к тому, чтобы править или руководить. Серафал просто посмотрела Серзихсу в глаза и четко, и ясно произнесла: «Этот брак состоится, если обе стороны не скажут иначе, и дети, и родители. Не пытайся играть в игры с будущим нашей расы ради своей сестры, сатана Люцифер, или я возьму месячный отпуск, и когда войны, которые я постоянно останавливаю, произойдут, ты сможешь увидеть, действительно ли ты один из сильнейших в мире. Сейчас мы должны просто посмотреть шоу. Детали мы сможем обсудить позже». «Хорошо, хорошо», — сказал Серзикс, когда вторая схватка должна была начаться. Серафал посмотрела на него, а затем перевела взгляд на бессмысленное занятие Серзикса, стараясь не вызвать новую гражданскую войну, хотя он, казалось, хотел ее вызвать. «Ух ты, милая маленькая девочка после королевы взрывов. Может быть, у лорда Феникса заканчиваются варианты?» — сказала Акина. Яя вздохнула. Это был первый настоящий бой Яя, и она видела, насколько силен ее враг. Если ее ударит хоть раз, Ая проиграет. Ая начала готовиться, но Акина заговорила: «Эй, я слышала, что у тебя в доме живет падший ангел. Это правда?» «Да, Миттельд Тян. Она мой друг», — весело сказала Ая. В конце концов, она и Миттельд были друзьями. Акина услышала это и посмотрела на Аю с некоторой жалостью. «Совет от старшей для младшей. Не сближайся с ней и с тем мальчиком, Сомой. Исследования, которые он проводит, это зло, с которым ни один порядочный человек не захочет иметь ничего общего и никогда не стоит доверять падшему ангелу», — сказала Акина, в основном из-за того, что она получила мало информации о биографии Аи из досье, которое подготовил Серзикс. Так как Ая работала с Сомой, неизвестным на территории дьяволов, для Серзикса и дьяволов было вполне естественно проводить расследование в отношении таких интересных личностей, как Ая. Обычно такие исследования хранились под замком и не подлежали разглашению, но Серзикс поделился с Риас и остальными информацией об Ае после того, как было решено, что она будет одним из участников этой битвы. Акина, по правде говоря, было жаль девушку, и она хотела помочь ей, если бы это было возможно. Она тоже чувствовала себя брошенной в прошлом и много страдала, чтобы просто выжить, будучи изгоем и ненавидимой без веской причины. Акина не нравился Сому, который дружил с Райзером и изучал проект «Святой меч», причинивший столько горя Кибе. А еще Акина презирала само существование Миттельд, потому что маленькая блондинка была падшим ангелом. Поэтому Акина решила дать этот совет ей и постараться не причинить девочке много боли. Акина была жестокой садисткой, да, но только для тех, кто, по ее мнению, заслуживал этого или был падшим ангелом. Однако, когда эти слова были произнесены, в воздухе появилась двусмысленная и опасная атмосфера, а взгляд Аи, до этого нервный, стал решительным. «Ты их не знаешь, они мои друзья, и я не позволю тебе говорить о них плохо. Они замечательные люди, так что возьми свои слова обратно», — сказала Ая, а Акина лишь покачала головой. «Думаю, тебе понадобится больше времени, чтобы понять, что это за монстры», — сказала Акина с легким недовольством. Она слышала от Кибы о том, что представляет собой проект Святого Меча, а также о том, как сама чуть не убил наследницу Ситри, и о его жестокости во время боя. Как она могла не назвать такого человека чудовищем? И все же, в глазах тех, кого он спас, он был героем. Он был героем Аи, и она не позволила бы кому-то обзывать Сому Куна. Когда Ая взяла в руки предмет, который дал ей сама, она сжала его, и из него раздался голос: «Обнаружено присутствие мастера. Пожалуйста, произнесите магические слова для полной активации». Акина удивилась, когда маленький предмет в руке Аи заговорил. Из него появилась ручка, а на ручке появились крылья, похожие на крылья бабочки. «Дай мне силу, алмаз», — сказала Ая, и из названного алмаза вырвался столб света, осветивший всю арену. Когда свет померк, Ая оказалась в наряде волшебной девушки. Ее платье напоминало свадебный наряд с большим количеством белых и бриллиантовых бликов. На ней была золотая корона с прикрепленной к ней белой вуалью, которая сама собой развивалась вокруг ее головы. На шее у нее также висел белый бант с драгоценным камнем. Кроме того, к бедрам и предплечьям прикреплены золотые удлинители. Края ее юбки складываются вместе, как лепестки цветка, окрашенные в золотой цвет. Она взмахнула рукой с палочкой, когда уставилась на Акина, которая была ошеломлена внезапным превращением, даже когда Ая направила на нее свою палочку. «Я заставлю тебя извиниться за то, что ты говорила плохое о моих друзьях», — сказала Ая, взмахнув палочкой и даже не желая этого. В Акино полетел взрыв концентрированной маны, отбросивший дьявола назад. Огромная область разрушения от ее палочки устремилась к месту, где находилась Акино. Воистину, использовать магическую энергию всех своих альтернативных я со всей вселенной, это не просто так. В кабинах для просмотра сама был очень рад, что его оригинальный дизайн сработал достаточно хорошо, хотя он бы предпочел, чтобы юбка закрывала больше ног Аи, а не была выше колен. Райзер на мгновение посмотрел на сцену перед собой, закрыл глаза и произнес: «Ага, если ты не был интересным человеком раньше, то теперь ты им стал, брат». Ну, это удивительный мистический кот с абсурдно высокими магическими возможностями, но он... «Нет, это не из-за реальной опасности», — сказал Райзер, прежде чем вздохнуть. «Это из-за... хочу», — сказала Серафал, полностью забыв о своем престиже сатаны или чего-то подобного, приклеившись к зеркалу, чтобы увидеть, как сбываются ее мечты. От автора: если кому-то интересно, платье Аи основано на астральном платье Тобичи оригами из рандеву с жизнью. И да, сама только умеет делать калейдоскопы, которые выглядят как костюмы волшебниц. Он может немного изменить их дизайн, но в целом они все равно останутся такими же. Глава 107. Ая была потрясена силой, которую она только что высвободила. Она немного изучала магию Смиттельд, чтобы бы понять, что представляет собой каждый тип, но то, что она только что сделала, было совсем не похоже на это. Она подумала, не похоже ли это на магию Самы, но он сказал, что для его магии нужно много чего, включая самогипноз и другие вещи, а она ничего этого не делала. Она просто пожелала, чтобы произошел взрыв, и он произошел. Это было странно, но похоже на то, как работает ее священный механизм, и просто она знала, как работает эта сила. Сила воображения, так сказать. Ая бы еще поразмышляла над этим, но тут заговорила ее палочка. «Леди Ая, пожалуйста, создайте щит». Ая, не думая об обращении леди, представила перед собой мощный щит, создавая магический щит, который выдержал удар грома, летящий в ее сторону. Она почувствовала, как ее волосы встали дыбом от электричества, витавшего в воздухе, и начала задыхаться им. Ая попыталась взмахнуть палочкой, чтобы запустить еще один взрыв, но ничего не вышло. «Почему не получилось?» — спросила она, прежде чем увидела Акино, появившуюся в небе и готовящуюся поразить ее мощным громом с небес. «Леди Ая, вы должны правильно представить свою атаку, а не только желаемый результат. Если вы будете думать только о конечном результате, не задумываясь о процессе, то я мало что смогу сделать», — сказала палочка. Ая кивнула головой, немного понимая ее, после чего достала свой исчезающий сдвиг, прицелилась в себя и выстрелила. Акино зарычала, увидев, как девочка исчезла, как и Юбил Луна, но на этот раз Акино понятия не имела, где может быть девочка, и не могла действовать так же, как против Юбил Луны. Полукровка не хотела убивать Аю или что-то подобное, даже ее предыдущая атака не была такой, чтобы убить девочку, поэтому Акино, естественно, не могла просто разнести все вокруг, пока не попадет в цель. Садизм Акино был прибережен для бродяг, которые предали своих королей из-за их предательства, падших ангелов за то, что они такие, и некоторых ее клиентов, которые получали удовольствие от того, что их мучает горячая школьница с сиськами больше их головы. Ая не подходила ни под одну из этих категорий, поэтому Акино не стала бы из кожи вон лезть, чтобы причинить боль, а убийство, очевидно, не было вариантом, даже если бы Риас, скорее всего, прикрыла ее. Впрочем, в этом и не было необходимости, что доказал момент, когда Ая вышла из-за гимнастического зала и направила свою палочку на Акино. «Алмаз, вперед!» «Вас понял, леди Ая», — сказал Алмаз, и вокруг Аи появилось несколько сферманы, не похожих на те, которые Иссей научился использовать во время тренировок, и все они одновременно выстрелили в Акино. Акино, почувствовав магическую энергию, почувствовала, что ее количество слишком велико, и этой энергии гораздо больше, чем она сама может выпустить в любой момент времени. Не имея другого выхода, она создала все известные ей защитные магические круги, чтобы отразить эту атаку, включая даже браслет, зачарованный епископом Серзихса, чтобы создать мощный магический барьер для защиты. На стенде Риас почувствовала, что ее уверенность слегка пошатнулась после того, как она увидела этот взрыв. Она впилась ногтями в ладони, беспокоясь о том, все ли в порядке с Акино после того, как последний взрыв ударил по ее щитам. «Акина будет в безопасности?» – спросил Иссы. Этот взрыв был равен нескольким взрывам дракона, выпущенным одновременно, а взрыв дракона был самой сильной атакой Иссы на данный момент. «Она в безопасности, доверься ей», – Риас сказала это с уверенностью, которую она, честно говоря, не чувствовала. Для этого дня она сделала все, что могла. Она устроила это испытание, попросила брата помочь с оборудованием и учителями для ее перства, сумела убедить Акина использовать святую молнию, пусть даже в крайнем случае, даже поговорила с братом о том, чтобы на всякий случай организовать правильных судей, тех, кто будет смотреть на вещи наилучшим образом. По мнению Риас, в конце концов, она была дьяволом. Может, она и не хотела изучать старые традиции своего общества, но она знала, что нужно пытаться получить преимущество там, где это возможно, особенно в поединке чести. Риас даже помогала Иссею в его тренировках, как бы неудобно это ни было. Все было для этого дня, для подготовки, чтобы позволить ей освободиться от ограничений, которые родители наложили на ее голову. Разве это так уж плохо, что она хочет быть просто девушкой, иметь возможность хотя бы выбирать, за кого выходить замуж, а не быть принужденной к этому? Нет, решила она, и она сделает все необходимое, чтобы разорвать эту помолвку. Но когда пыль начала оседать, Риас увидела, как щиты Акина и даже магический артефакт не выдержали яростной атаки и как Акина покрылась царапинами и ожогами. Кровь стекала по ее лицу, она яростно смотрела на Аю, решимость переполняла все ее существо, и она снова решила использовать свою самую сильную атаку. Риас почувствовала себя виноватой, не только потому, что Акина была ранена ради самой Риас, но и потому, что подтолкнула свою лучшую подругу к использованию той части себя, которую она так ненавидела. Она знала, как больно Акина использовать то, что она унаследовала от отца, но Риас удалось убедить ее использовать эту силу. Когда Акина запустила свой сильнейшую магию, на Аю обрушилась молния, размером с бочку в ширину, и обрушилась на девушку без всякой пощады. Вся сила Акина была использована в этом ударе, даже некоторые дьяволы высшего класса подняли брови. Глава 108. Риас почувствовала, как ее сердце забилось все быстрее и быстрее, когда она увидела это, думая, что это конец. Акина победила, но не тут-то было. Сильнейший удар Акина попал в наспех сделанный ей магический щит и не смог пробить его. Увидев это, Акина самоуничижительно улыбнулась. Возможно, если бы она с самого начала тренировала свои врожденные способности, а не полагалась только на свой талант, то смогла бы пробить барьер. Однако, как бы то ни было, Акина использовала энергию впустую. Она тратила слишком много сил и не могла сражаться дальше, так как никогда не тренировалась физически, хотя, возможно, она имела преимущество с силой и скоростью, дарованными фигурой королевы. Сейчас Акина была прославленной королевой, использующей магию, чтобы победить своих противников, но с точки зрения чистой отдачи магии, мало кто мог надеяться победить Аю, использующую калейдоскоп, который давал ей бесконечную ману. Однако Акина не могла просто уйти в отставку, даже если продолжать борьбу было бессмысленно. Даже если она не сможет победить, если ей удастся хоть немного утомить Аю, тем лучше. Королева Риас была готова использовать силу, которую презирала, ради своего короля. Она была готова на все ради Риаса, именно это она и собиралась сделать. Бросившись на Аю со всей оставшейся силой, Акина обогнула щит, созданный Аей, и ударила Аю. Но Ая использовала свою священную передачу и отправила Акина дальше. Ая попыталась запустить в Акина еще один магический взрыв, но падшему ангелу полукровки удалось уклониться, и она попыталась подойти ближе, но ее снова и снова телепортировало в сторону. Алмаз, заметив это, заговорил: «Леди Ая, не могли бы вы выслушать мой план?» Ая, которая изо всех сил пыталась ударить Акина, которая делала все возможное, чтобы уклониться, кивнула головой. «Не лучше ли просто взорвать все, а? Мы можем это сделать?» – удивленно спросила Ая. «Да, просто сконцентрируйся на образе магической бомбардировки, а остальное предоставь мне. И еще, не беспокойся об этой летающей досаде, я великий калейдоскоп и могу заверить тебя, что с твоей защитой она ничего не сможет тебе сделать», – сказал Алмаз, и Ая отметила, что у Алмаза, похоже, была чрезмерная гордость. Но Ая не возражала. Иногда он становился похожим на Сому, а он был надежным, так что Алмаз тоже должен быть очень надежным, верно? Она закрыла глаза и представила, на что будет похожа магическая бомбардировка, воображая, как посылает сразу несколько взрывов. Пока Ая сосредотачивалась на этом, Акина была сильно ушиблена и ранена, два ее крыла были сломаны, на коже виднелось несколько больших пятен ожогов. Даже ее длинные волосы были сильно повреждены, и ей придется купить зелье для роста волос, чтобы сохранить прическу, как у ее матери, подражая ее волосам, одежде, манере говорить и даже жилищу. Однако сейчас она сосредоточилась не на этом, а на том, что Ая прекратила шквал взрывов и закрыла глаза. Фиолетовые глаза Акина засияли, она решила, что это шанс, и решила, что Ая, должно быть, окончательно устала. Без колебаний она атаковала Аю, ударив девушку в живот. «Ауч!» — сказала Акина, так как ее рука болела от удара. Если бы Алмаз мог сейчас говорить, он бы злорадствовал по поводу своей превосходной магической и физической защиты. Атака королевы, которая ни разу не тренировалась физически, была совершенно не в состоянии заставить Аю даже почувствовать ее. В тот самый момент, когда королева хотела атаковать снова, позади Аи появилось несколько магических кругов. Нет, несколько, это не точное описание. Это была настоящая стена магических кругов, появляющихся один за другим и создающих сферы концентрированной маны одновременно. «Ну, это совсем несправедливо», — сказала Акина. Можно было почти почувствовать самодовольство в ответе, который прозвучал на ее замечание. «Как жаль, но мне плевать», — сказал Алмаз. Когда Ая выпустила свою атаку, вся арена вспыхнула несколькими цветами. Не прошло и 5 секунд после удара, как Риас уже вышла из дверей своей кабинки и отчаянно бежала к больнице, чтобы узнать, в порядке ли Акина. За ней бежали Исса и Каника, оба одинаково нервничающие по этому поводу. Когда они добрались до больницы, то увидели, в каком состоянии находится Акина. Ее тело было сильно изранено, и несмотря на то, что ее вытащили до того, как был нанесен смертельный урон, зрелище было ужасающим. Увидев свою лучшую подругу в таком состоянии, Риас с печальными глазами рухнула на пол. Акина сделала абсолютно все, что могла, но этого все равно было недостаточно, чтобы победить силу волшебницы. Если бы это была не такая ситуация, Риас, вероятно, нашла бы это забавным, но сейчас она не чувствовала ничего, кроме ужаса в животе, так как она думала о том, что если бы случилась какая-нибудь ошибка, она позволила своему самому близкому другу погибнуть. Пока Риас размышляла, стоит ли все это того, Акина, лежавшая на кровати, смогла открыть один глаз, положила руку на руку Риас и сказала: «Прости, что не смогла сделать большего, Риас». Услышав это, Риас вытерла следы слез в уголках глаз и сказала: «Ты сделала достаточно, Акина. Спасибо, теперь предоставь остальное нам». Сказав это, Риас повернулась к Иссею и сказала: «Иссей, используй все, что можешь. Ты должен отомстить за Акина». «Принято, президент». Иссей отсалютовал, хотя в голове у него крутились мысли о том, что он может сделать против того, кто, по сути, игрался с Акина во время боя. Каника, увидев это, потянула Иссея за рубашку, заставив молодого извращенца перевести взгляд на нее. «Не забывай, что Риас подарила тебе», — сказала Каника, заставив глаза Иссея загореться, и он положил руку в карман. «Да, как он мог забыть?» Брат Риас говорил с лидером падших о снаряжении Иссея, и в обмен на несколько чешуек и мелочей от него, Азазель отгрузил тот браслет, который позволил бы Иссею использовать разрушитель баланса. Он даже поговорил с Драйгом за день до этого, договорившись о получении большей силы, чтобы справиться с боем, в котором они сейчас находились, пожертвовав своей рукой в обмен на большую силу. Он сделал абсолютно все, что мог, и его враг был идеальным для него. Кто-то, против кого он мог без проблем использовать всю свою магию, и кто заслужил все, что выпало на ее долю после того, что она сделала с Акина. Глава 109. Тем временем, в комнате отдыха, Ая разговаривала с Алмазом. «Как ты думаешь, эта девушка в порядке?» — спросила Ая, заставив Алмаза вздохнуть. «Да, да, она должна быть в порядке. Я контролировал выход магии, чтобы он не был смертельным. Не волнуйтесь, леди Ая», — сказал Алмаз, и Ая испустила вздох облегчения. «Это хорошо», — сказала она, заставив калейдоскоп наклонить голову в сторону. «Миледи, вы так добры, как и говорил Создатель. Я думал, он преувеличивает», — сказал Алмаз, заставив Аю покраснеть. «И похоже, что ваш румянец и вправду очаровательный, и это еще одна вещь, которую он сказал». И румянец Аи стал на несколько тонов краснее. Однако она покачала головой и решила сменить тему, так как не хотела сейчас слушать о постыдных вещах. «Алмаз, не мог бы ты рассказать мне, как ты работаешь?» «О, похоже, миледи хочет лучше подготовиться к следующему бою, чтобы произвести впечатление на кое-кого». «Хорошо», — сказал Алмаз, которому нравилось смущать Аю, так как она действительно была довольно милой. Через некоторое время Алмаз начал объяснять Ае о его применении, а Ая продолжала кивать головой и задавать вопросы по мере необходимости. Потребуется время, чтобы Ая полностью поняла, как сражаться с Алмазом, но тем не менее, начало было положено. Примерно через полчаса Ая и Иссей стояли лицом друг к другу. Ая, уже одетая в свой костюм волшебницы, чувствовала себя не очень хорошо, когда увидела, что Иссей разглядывает ее с ног до головы. Она могла сказать, что это не совсем злой взгляд, ведь за годы своей жизни она была объектом слишком многих злобных взглядов, но сейчас глаза Иссея все равно были тревожными и заставляли ее нервничать. Что касается Иссея, да, он рассматривал Аю. Это был его первый раз, когда он видел настоящую волшебницу, и он хотел запомнить каждую мелочь для последующего использования. Конечно, у нее не было большой груди, но грудь есть грудь, и это главное для Иссея. Он заставлял себя не думать о том, в каком состоянии находится Акина, так как ему нужен был правильный настрой, чтобы выиграть этот матч. Когда прозвучал сигнал к началу боя, Иссей показал священный механизм и произнес: «Ты одолел Акина, я не буду с тобой так прост». Как только Иссей сказал это, браслет на его руке засветился, и его передача зазвучала. Крушитель баланса. Броня валийского дракона. Полная броня покрывала тело Иссея. Это была сложная броня, сделанная из красных чешуек, плотно прилегающих друг к другу, и зеленых драгоценных камней в нескольких частях тела, глаза также были зелеными. Ая стояла перед ним, и это было похоже на сцену из аниме «Сайт волшебниц», когда храбрая девушка противостояла монстру, пытавшемуся устроить хаос. Ая атаковала первой, несколько магических выстрелов полетели в Иссея, который использовал свою повышенную передачу, чтобы убежать и побежать за Аей, которая снова использовала свою палку, на этот раз создавая лезвие маны и запуская его в Иссея. Треск. Броня на руке Иссея получила заметную трещину, несмотря на ее прочность, что доказывало силу Аи, даже если Ая еще не освоила все возможности своего снаряжения. Не видя других вариантов, поскольку он не мог одолеть ее на расстоянии, не мог обойти ее кругом, чтобы застать врасплох, Иссей решил принять решительные меры. Иссей закричал, подняв руки над головой, и бросился на Аю, пока его снаряжение повторяло усиление снова и снова. Ая продолжала наносить удары по Иссею, пока тот не заговорил. Продвижение, ладья. Тело Иссея стало в несколько раз крепче, когда он это сделал. По правде говоря, это должно было считаться незаконной мерой, учитывая правило, что они не могут заимствовать силу, но судьи были выбраны Риасой и ее братом, и знали правильную интерпретацию правил. Потрясенная внезапной атакой Иссея, Ая на мгновение замерла, прежде чем прыгнуть, чтобы уйти с дороги. «Слишком поздно», — сказал Иссей, успев коснуться ног Аи, когда она прыгнула. Ая обернулась, чтобы увидеть, как Иссей повернулся к ней, и даже несмотря на броню, Ая почувствовала самодовольную улыбку на лице Иссея. «А теперь полюбуйся на мою личную и уникальную магию, одежду вон». Иссей щелкнул пальцами, и волшебное платье Аи сорвалось с ее тела, заставив ее упасть на землю голой на всеобщее обозрение. Иссей не особо задумывался, когда делал это, он лишь с развратной ухмылкой смотрел на тело Аи под своими доспехами. Повернувшись к камерам, он гордо заговорил, словно мог видеть Риас. «Риас, тренировки были не напрасны, это все благодаря тебе», он сказал, и Риас в своей кабинке вздохнула, глядя на это зрелище, но ласково улыбнулась любимому болвану, который старался для нее изо всех сил. Однако в другой кабинке Райзер переживал не лучшие времена. Нет, если уж на то пошло, то для Райзера это был день первых встреч. Впервые ему бросили вызов в такой нелепой дуэли, впервые состоялась его помолвка, и что самое главное, впервые Райзер ощутил настоящий, без примесей, абсолютный ужас и предчувствие смерти. Когда сама наблюдал за происходящим и видел, какая сворачивается калачиком, стараясь не показывать свое тело неизвестно скольким развратным дьяволом, а Иссей смеется над хорошо сделанной работой, Райзер почувствовал, что если он скажет что-то не так, то он умрет независимо от того, бессмертен он или нет. Когда Иссей, казалось, приготовился ударить Аю взрывом дракона, вероятно, забыв, что она не дьявол и, следовательно, не имеет такого хорошего телосложения и является обычной человеческой девочкой 13-14 лет, Райзер быстро использовал свои права короля в этом матче, чтобы аннулировать этот матч и телепортировать Аю прочь как раз в тот момент, когда Иссей собирался случайно жестоко убить девочку. Прошло несколько напряженных минут, прежде чем сама заговорил, Райзер. Да, насколько я понимаю, Сатана Люцифер, старший брат Риас Гримари, это так, сама сказал невероятным тоном и ровным тоном, который хорошо контрастировал с огромным присутствием смерти, которое он излучал, поскольку он редко, если вообще когда-либо, был так зол за все свои тысячи лет жизни, как сейчас. Да, он такой, и если я убью всех членов дома Гримари, включая персонал и слуг, кроме Риас, от которой останутся только туловище, голова и способность к деторождению, он будет не очень-то согласен, верно? Ну, наверное, не думаю, что он допустил бы подобное, сказал Райзер, надеясь, что его друг не думает о том, чтобы сделать то, что он только что сказал. Сама молчал несколько мгновений, пока не заговорил. Не будут ли дьяволы возражать, если я убью и его, и как он ни старался, Райзер не мог избавиться от этого чувства. Чувство, что сама может и сделает это. Глава 110. Райзер вспотел, когда бой вот-вот должен был начаться. Потребовалось немало усилий, чтобы убедить Сому не принимать решение об уничтожении целого благородного дома дьявольской расы после того, что только что произошло, о полном уничтожении и истреблении всех носителей крови Гримари, так сказать. И еще больше усилий потребовалось Райзеру, чтобы заставить Сому пообещать не запечатывать душу Иссея в его теле и не превращать это тело в упыря-марионетку, который проведет остаток своих дней, будучи лишь игрушкой для облегчения жизни неизвестно скольких демонов в дешевом борделе, пока он будет заперт в своем собственном разуме и сможет лишь наблюдать. По правде говоря, Райзер не возражал бы против такой участи, постигшей маленькую пиявку. Райзер не был слепым и мог видеть, как сильно его брат заботился об этой маленькой человеческой девочке и видеть, как с нее снимают всю одежду, чтобы кто знает сколько дьяволов могли видеть. Да, лично Райзер не возражал бы, чтобы слуга страдал за это. Однако, если бы друг Райзера поступил так со слугой его жены, это не лучшим образом сказалось бы на союзе между двумя домами. Не то чтобы Риас в целом помогала, но Райзер не хотел давать ей фактический боеприпас относительно того, какой он ужасный. К счастью, сама был достаточно разумен, чтобы согласиться смягчить наказание за случившееся. Но, несмотря на это, Райзер был уверен, что то, что сейчас произойдет, не будет красиво. Тем временем, Риас кусала ногти, видя, что драка вот-вот начнется. Еще один бой, и она сможет бросить вызов Райзеру за свое будущее. Еще один, Иссей, я верю в тебя. У Риас были явные признаки стресса, но, к счастью, кто-то был рядом с ней и положил руку на ее плечо в успокаивающей манере. Повернувшись, Риас увидела Каника, с которой она не могла быть рядом так часто, как раньше, из-за политики. Черт, она ненавидела политику, почему они не могли просто позволить ей жить нормальной жизнью со своими друзьями? Неужели так трудно было просто позволить ей еще несколько лет побыть девочкой с друзьями? Президент, не волнуйся, извращенец Семпэ упорно тренировался, он может победить, сказала Каника, на что Риас улыбнулась, погладив девочку по голове. Ты права, спасибо тебе за это, Каника-чан, сказал Риас, и Каника слабо улыбнулась, после чего оба повернулись обратно к экрану, где они могли наблюдать за боем. «Почему ты помогаешь этому ублюдку Райзеру?» в гневе спросил Иссы, увидев последнего человека, с которым ему предстояло встретиться, если он хотел вернуть Риас свободу. Лицо Самы в этот момент можно было бы назвать вырезанным из ледника из-за его твердости и холодности, он просто смотрел на Иссы нечитаемыми глазами. Его палец двигался перед ним в уникальном узоре, который Иссы не мог понять, поэтому он просто проигнорировал его. Иссей только больше смотрел на Сому. Маленький извращенец, возможно, и не испытывал никакой вражды к Ае, особенно после пиршества для глаз, которое она ему устроила, но сама был совсем другим. Он видел, как грустны были остальные перы после каждой их встречи. Ему пришлось иметь дело со слезами Акина после большой встречи, когда она упала в обморок из-за того, что сказал ей сама и как он заставил ее усомниться в собственном гневе, вызвав несколько болезненных воспоминаний. Иссей слышал от Кибы о проекте Святого Меча и о том, что сама, очевидно, заинтересовался этой мерзостью, что у него даже есть один из осколков Экскалибура в его доме. Иссей также знал, что сама в какой-то степени связан со смертью Оси и даже взял к себе одного из ее убийц, даже отдал этому падшему ангелу снаряжение, принадлежащее Оси. И теперь он стоял на пути к счастью Риас, к шансу девушки на счастье и свободу выбора своего пути. Так что да, Иссей был полон гнева, и когда прозвучал сигнал к началу, он произнес: «Я уничтожу тебя, ублюдок», — сказал Иссей, войдя в форму разрушителя равновесия своего священного механизма, как раз в тот момент, когда прозвучал сигнал к началу боя. Иссей был зол и хотел выместить его на Саме, однако он был не единственным. Хруст. Не успел Иссей рвануться вперед, как Сама уже настиг его, использовав взрыв маны, чтобы броситься на Иссея и ударом в живот разбил пластину брони, защищавшую кишки Иссея. Гах! Иссей задыхался, но Сама нанес круговой удар ногой в заднюю часть черепа Иссея, одновременно используя взрыв маны, и ударил Иссея лицом прямо в землю. Иссей хотел отреагировать, пытаясь ударить Сому в ответ, но Сама поймал его руку, поставил ногу на середину спины Иссея и выкрутил руку Иссея до тошнотворного треска. Несмотря на доспехи, рука Иссея была сломана так, что была видна кость. Лицо Риас потеряло всякий цвет, когда она увидела это, и она хотела закончить матч прямо там и тогда, но когда она попыталась, это было бесполезно. Сама использовала одну из самых простых форм ограничительного поля, Атнгабла. Это было ограничительное поле, которое срабатывало только в том случае, если обе стороны, находящиеся в нем, соглашались сражаться до конца, и действовало только в случае победы одного из них или пока тот, кто наложил заклинание, не развеет его. Действие заклинания очень простое. Попав в него, стороны не могут выйти из боя, независимо от того, какой способ был использован, чтобы попытаться сбежать или вмешаться. С того момента, как Иссей попытался приблизиться и нанести удар, это уже не было поединком чести. Это был поединок без правил, где никто из посторонних не мог вмешаться, независимо от того, насколько силен человек или какой метод он использует. Это была ошибка в системе, которую нельзя было избежать, и с тех пор, пока бой не закончится, никто не сможет спасти Иссея от последствий его действий. Извращенец закричал от боли, когда его рука была почти вырвана из гнезда, только для того, чтобы Сама использовал свою правую руку, которая была модифицирована для удара по ключице Иссея. Защищенная броней или нет, рука Самы была намного крепче, чем у Иссея в его нынешнем состоянии, поэтому Сама разбил чешую, защищавшую эту область, и кровь брызнула на лицо Самы, так как он практически раздробил плоть и кость под своей рукой. Используя сломанную руку как рычаг, Сама слез со спины Иссея и принялся расплющивать землю вокруг себя, многократно ударяя Иссея о нее то с одной, то с другой стороны. Он бил и дробил камни, и все остальное, используя кровоточащую форму Иссея, пока броня на теле Иссея не разлетелась на куски. Иссей уже почти потерял сознание от боли, надеясь, что это поможет ему выбраться оттуда, когда Сама положил руку на голову Иссея и сконцентрировался, используя исцеляющую магию, чтобы изменить мозг Иссея так, чтобы он не мог потерять сознание от простой боли, удалив этот защитный механизм, который есть у всех живых организмов. Глава 111. Буст. Очнувшись, Иссей попытался сделать несколько бустов, чтобы победить, но как только Сама услышал эти слова, он повалил Иссея на землю, положил две руки друг на друга, а затем топнул по ним. Послышался треск. Обе руки Иссея были сломаны, драгоценные камни над ними тоже треснули. Однако Сама не удовлетворился только этим, продолжая топтать снова и снова со всей силой, пока обе руки Иссея не превратились в кровавое месиво. Слезы боли текли по лицу Иссея под шлемом, но Сама не обращал на них внимания, продолжая накладывать удары на еще здоровые ноги Иссея, используя свою собственную версию и искажающей магии, которую могла использовать Осагами Фуджина, мистические глаза искажения. Иссей думал, что ему уже слишком больно, но этого было далеко недостаточно, так как обе его ноги медленно скручивались влево и вправо, раздавался звук трескающихся костей, когда ноги превращались в скрученные имитации плохо сделанных кренделей. Не чувствуя, что этого достаточно, Сама положил правую руку на голову Иссея, укрепляя ее, сила руки резко возросла, и он крепко сжал ее, пробив броню, защищавшую голову Иссея. Используя этот шанс, он обрушил на Иссея свое истинное наказание, чтобы тот пострадал за содеянное. В воздухе воцарилась тишина. Ворчание и крики боли из Сиа резко оборвались, когда сама двинулся вперед, изменяя и перепрограммируя определенные аспекты мозга из Сиа в более подходящую форму. И, как последний штрих, он проник в душу из Сиа и оборвал все связи, кроме одной, между Иссим и его священным механизмом. Таким образом, даже если бы Иссей все еще сможет использовать свой механизм, он никогда больше не смог бы достичь крушителя баланса, а его снаряжение вернулось бы к своей самой базовой настройке и осталось бы таким, ничем не отличаясь от двойного крыта, но все еще преследуемый другими, желающими заполучить Лангин. Честно говоря, сама хотел забрать механизм, но Райзер убедил его, что это будет расценено как кража Лангина у расы дьяволов и может вызвать проблемы в будущем. Наказать маленького извращенца в официальном матче, как этот, было бы неплохо, но украсть его снаряжение или убить его было бы совсем нехорошо. Решив придать своему другу лицо, сама, так сказать, потянул время. Когда сама отпустил захват, Иссей упал на землю, словно марионетка без ниточек. Затем сама использовал один из своих гвоздей, чтобы вырезать несколько сообщений на лице Иссея. Сексуальный хищник в процессе обучения на лбу. Ничтожество на правой щеке. Отброс на левой щеке. Конечно, шрамы можно было бы удалить, но только если не знать, как наложить проклятие, чтобы шрамы было невозможно удалить, как то, что сама приготовил в гвозде, который он только что использовал, наложив на него проклятие перед началом матча. С этого дня и до конца своих дней Иссей будет отмечен, чтобы показать всему миру, кем он был для Самы. Пока Иссей стоял парализованный, Сама использовал обе руки, ударив ими по бокам от ушей Иссея и используя магию для усиления звука удара, оглушая Иссея, когда он разрывал его барабанные перепонки. Он не смог бы никого слышать и не смог бы ходить на своих ногах, ему пришлось бы ползать, как червяк, или кому-то бы приходилось бы носить его на руках, как младенца-переростка, пока он не получит лечение, необходимое для борьбы с тем, что он сделал. Почувствовав удовлетворение, сама деактивировал ограничительное поле, повернулся к зрителям и спросил: «Судья, это считается моей победой или я могу продолжать?» Когда слова «продолжать» прозвучали эхом, дьяволы, наблюдавшие за происходящим, резко вздохнули. Неужели этого было недостаточно? Нужно ли ему заходить дальше? Что он может сделать помимо того, что уже было сделано? К сожалению, судьи, наблюдавшие за поединком, не выдержали и быстро объявили Сому победителем, а Иссея отправили на срочное лечение. Не то чтобы это было эффективно. Пока сама лупила Иссея, он с помощью волос выцарапал на Иссея несколько крошечных рун, которые замедлят любое магическое лечение, а Райзер пообещал, что Иссей не получит ни капли слез Феникса для лечения, пока не закончится свадьба. Конечно, это будет выглядеть не очень хорошо, так как отказ в лечении еще больше разозлит Риас, но между тем, чтобы разозлить Риас еще больше и тем, чтобы его друг с меньшей вероятностью устроил кровавое буйство с неизвестно сколькими погибшими к концу свадьбы, Райзер выбирает меньшее из двух зол. Надеюсь, что дети Райзера и Риас унаследуют его мозги, ведь он не был глупцом в этом адском поединке. Поскольку матч закончился чистой победой Самы, он дал понять, что будет ждать как можно дольше перед следующим матчем. Многие задавались вопросом, почему бы не сразиться сразу, ведь он явно не был ранен или уставшим, но сама просто смотрел на тех, кто пытался встать у него на пути, и элита дьяволов убиралась с дороги. Видеть, как человек вот так разбирает на части и калечит пользователя Лангина, способного убить даже бога, было страшно, а то, как легко он это сделал, усугубляло ситуацию. Сама направился прямо в лазарет, в углу он увидел расстроенный вид Риас, которая смотрела на скрюченного и сломанного Иссея, его глаза были совершенно пусты. Когда сама вошел в комнату и Риас увидела его, ее ярость из-за состояния ее пешки взяла верх и она позволила гневу управлять ее действиями, ее волосы вспыхнули, когда ее энергия вырвалась из ее тела. «Ты!» Сама проигнорировал ее, двигаясь вперед, словно не замечая ее присутствия. Видя, что ее игнорируют, она схватила его за руку, чтобы остановить, и спросила: «Почему мой Иссей такой?» «Потому что он развратный пес, которого нужно научить опасности быть ведомым своим членом. Он уже прошел урок 1 и теперь наслаждается уроком 2. Последний урок будет позже», — сама говорил с напускным спокойствием, пытаясь сдержать свой гнев по поводу всей этой ситуации. «Ты, сказала она, Когда ее сила снова возросла, в ее руке была видна большая концентрация сил разрушения, но когда она собиралась запустить ее, «Знаешь», — сказал сама, держа арию в свободной руке, когда ее лезвие оказалось в дюймах от незащищенной шеи Риас, так как она была достаточно глупа, чтобы подойти так близко к тому, кто был гораздо сильнее ее в силе и мастерстве, «я начинаю уставать от твоего праведного бреда про стервозную принцессу». Когда меч Самы коснулся ее шеи, она отчетливо почувствовала боль, так как святая энергия меча была слишком сильна, чтобы она могла ей противостоять. Однако, несмотря на желание Самы, он отступил и продолжил идти. Не оборачиваясь, он сделал ей последнее предупреждение. «Тебе повезло, что ты родилась младшей сестрой Люцифера, и еще больше повезло, что ты будущая жена моего друга, иначе я бы уже покончил с тобой, я убивал и за меньшие. Но, просто напоминаю, попробуй тронуть меня или кого-нибудь, кто мне дорог, и независимо от всего остального, ты не доживешь до следующего восхода солнца, маленькая принцесса». Глава 112. Пока сама говорил свою речь, Риас почувствовала, как прядь волос Самы прижалась к ее шее и прижалась настолько, что стало ясно, он мог убить ее в любой момент. Она могла только смотреть, как Сама отошел и сел у кровати Иссы. Им пришлось послать кого-то за слезами в поместье Гримари, поскольку, очевидно, если наследник Гримари продолжит вести себя подобным образом, дом Феникс не сможет быть уверен, что помолвка действительно состоится, так что скидки на торговлю и слезы Феникс, которые они в противном случае предоставляли бы бесплатно для семьи, не будут действовать до свадьбы. Все шло плохо, но Риас все еще была уверена, что сможет победить, ведь следующим сражаться должен был самый сильный молодой дьявол Сейрарк. В самом конце лазарета Ая сидела на приготовленной для нее кровати, обняв себя руками и слегка дрожа. Все шло так хорошо, но она попыталась сделать что-то сама и, как и ожидалось, потерпела неудачу. Мало того, она чувствовала себя еще более незащищенной, чем когда-либо, и когда вся сила, которую она чувствовала, была вот так просто отнята, это было просто ужасно. Рядом с Эей сидела Равель, чтобы поддержать подругу. По правде говоря, как только Равель увидела, что произошло, и заметила развратные взгляды многих дьяволов вокруг, она без колебания использовала свое пламя, чтобы скрыть экран просмотра, а когда кто-то попытался сказать ей, чтобы она позволила им увидеть, она посмотрела на благородного, который сказал это и заговорила, четко и без колебаний. «Еще одно слово, и я разрушу твою жизнь. Не забывай, кто я и на что способна моя семья». Обычно она бы так не сказала, но она была вне себя от злости на то, в каком состоянии оказалась ее подруга, и у нее не было терпения общаться с развратным стариком, который хотел поласкать 14-летнюю девочку. К тому же, благородный дворянин был всего лишь 18-м в линии наследования слабой семьи, которая не могла сравниться с фениксами ни по статусу, ни по деньгам. После окончания поединка Равель сразу же отправилась в лазарет, остановившись распорядиться, чтобы из дома фениксов не просочилась ни одна запись о том, что произошло в этом поединке. Даже если кто-то из благородных попросит эти кадры, их нельзя будет отдавать или выставлять на всеобщее обозрение. Равель попыталась поговорить с Эей, но девушка полностью замкнулась в себе. Равель оставила Аюда, только когда услышала, что в лазарете появился кто-то еще, и пошла взглянуть. Увидев, в каком состоянии сейчас находится кровавое месиво, которое когда-то звали Иссей, чувствуя себя мстительней, чем когда-либо, Равель попросила врачей, которые начнут лечение, не беспокоиться о том, чтобы давать мальчику анестетики, даже если его хотят вылечить, он должен чувствовать абсолютно все. Конечно, как и следовало ожидать, Равель позаботилась о том, чтобы все осталось в тайне, а за разглашение этих приказов ожидало довольно суровое наказание. Покончив с делами, Равель осталась рядом с Эей, держа девушку за руку, как и положено другу. Занавески открылись и появился Сама, что вывел Аю из ее транса, когда он приблизился. «Не смотри на меня», — сказал Ая, убирая руку Равелли и сворачиваясь еще больше. Сама только покачал головой и сел рядом с ней на противоположной стороне от Равель. «Ая, посмотри на меня», — сказал Сама, заставив девушку посмотреть на него. Ее глаза были красными, очевидно, что она вот-вот заплачет и едва держалась. Сама ласково улыбнулся ей, прежде чем заговорить. «Помнишь, что я тебе говорил? В тот день, когда мы встретились, я сказал, что если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи мне. Так что, тебе что-нибудь нужно?» Сама сказала Ая, посмотрела вниз, затем закрыла глаза, и внезапно бросилась Саме на грудь. Ее тонкие руки обвились вокруг его талии, она положила голову ему на грудь и пробормотала. «Могу я остаться так ненадолго?» «Да, конечно», сказал Сама, поглаживая ее по спине, а Ая начала всхлипывать в рубашку Самы. Вскоре она начала выплескивать свои разочарования и страхи, она просто говорила и говорила, продолжая обнимать Сому. Ее настроение улучшалось понемногу, по мере того, как она давала волю чувствам. Когда пришло время следующего матча, Сама отстранился от Аи и обратил свой взор на Равель. «Могу я рассчитывать на то, что ты присмотришь за ней, пока меня не будет? Не волнуйся, я справлюсь. Только, пожалуйста, будь осторожен. Сейрарк, необычный дьявол, он очень силен», Равель предупредила, а Сама только усмехнулся.